Глава 14. Над дверью Дипперса висела вывеска с надписью «Добро пожаловать на самую большую танцплощадку в Мэне». И впервые в истории ночного клуба народ толпился на этой танцплощадке в 11:45 утра. Томми и Уиллоу Андерсоны приветствовали приезжающих у двери примерно так же, как священники приветствуют прихожан в церкви. В данном случае первой церкви рок-групп из Бостона. Поначалу люди стояли спокойно, потому что на большом экране они могли увидеть только одно синее слово «подождите». Бенни и Норри подключили свое оборудование и настроили телевизор на четвертый канал. Потом внезапно на экране появился кусок Little Beach Road в цвете, даже с яркими осенними листьями, кружащимися у ног часовых морпехов. Толпа отреагировала аплодисментами и радостными криками. Бенни вскинул руку, ладонью шлепнул по ладони Норри, чего-то, однако, показалось недостаточно, и она поцеловала его в губы, поцеловала крепко, и этот момент стал самым счастливым в жизни Бенни, даже лучше тех мгновений, когда он в полный рост мчался по фулл-пайпу. «Позвони ему», — потребовал Норри. «Будет исполнено». Лицо у Бенни пылало, но он улыбался. Нажал на кнопку повторного вызова и приложил мобильник к уху. «Чувак, мы все получили. Картинка такая великолепная, что...» Джо оборвал его. «Хьюстон, у нас проблема». Фраза впервые прозвучала 13 апреля 1970 года на борту летящего к Луне Аполлона-13. В Хьюстоне располагался Центр управления полетами.